его начали меньше приглашать, реже звать обедать в кремлевской столовой. Впрочем, там ели сейчас почти исключительно конину и турнепс. Меньше он видел вокруг себя улыбок. Власти, несомненно, за ним следили и вскользь давали ему понять, что он не имеет никаких прав. К этому времени, ввиду того, что война союзников с Германией вошла в критическую стадию после выхода из войны России, Ллойд Джордж перетасовал своих министров и призвал к власти новых людей, что обычно делается, когда страна объявляется в опасности. Асквит, бывший премьер-министром с 1908 года, сделав около года тому назад попытку привлечь консерваторов и правительство, создал коалиционное министерство. Но этим дела не поправил. Ллойд Джордж решился на этот шаг и стал почти в один день диктатором Англии с помощью тори в правительстве, где либералы, он сам, и консерваторы, поддерживающие его, Бивербрук, Боннерлоу и позже Карсон, повернули внешнюю политику Англии в новую сторону. У этой новой коалиции, и это было Локарту хорошо известно, не было никаких симпатий к русскому правительству, в частности, к именам, вынесенным октябрем на верхи политической жизни России. А возвращающиеся к себе домой союзные дипломаты, англичане и в особенности французы, могли только усилить своей информацией недоверие к узурпаторам, засевшим в Смольном, как их называл французский посол Нуланс, теперь перебирающимся в Кремль. Конечно, английское общественное мнение, которое в стране всегда имело влияние, и было, и есть одной из традиций английской политической жизни, далеко не всегда было единодушно и не во всем поддерживало свое коалиционное правительство в его мероприятиях по отношению к новой России. Крайние левые считали, что необходимо сейчас же признать Смольный, Кремль, восстановить дипломатические отношения, послать посла. Член рабочей партии первым кандидатом был Гендерсон. И возвести Литвинова в звание посла, со связанным с этим изгнанием царских дипломатов из помещения русского посольства в Лондоне, где они все еще жили, и вселением туда большевиков. Крайние правые считали, что господина Литвинова надо немедленно посадить в тюрьму за пропаганду большевизма, а первого секретаря царского посольства К.Д. Набокова, сотрудника незабвенного Бенкендорфа, произвести в послы, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Когда первые сведения о том, что в России генералы, как царские, так и временного правительства, собирают одни на юге, другие в Сибири, армии для отпора большевикам, они заявили, что необходимо послать сейчас же экспедиционный корпус, каким угодно путем, в помощь Корнилову, Каледину, Семенову, Юденичу, в Беломорье, Черноморье, на Кавказ, на Дальний Восток, чтобы ликвидировать безобразие. Однако эти два крайних мнения, за и против признания, разделялись далеко не большинством населения. Средняя и значительно более многочисленная часть английских государственных деятелей, интеллигенции, военных и гражданских властей, крупных газетных магнатов и других мыслящих граждан, не имела точного понимания действий правительства и по обычной английской традиции выжидала событий. Но крайние мнения в Лондоне и Париже полностью отражались в группе дипломатов, оказавшихся в Вологде, и Локкарту с этим приходилось считаться. Так посол США Дэвид Фрэнсис, так же, как и его патрон, президент Вильсон, был решительно против вмешательства в русские дела, а французский посол Нуланс открыто требовал в своих донесениях Климонсо немедленной интервенции. Подавленный всем происшедшим, он рвался в Париж, чтобы открыть Европе всю ужасную правду о России. А в Европе создавалось в это время странное впечатление, что Россия распадается на части. Каждую неделю какая-нибудь часть ее объявляла себя независимой. То Финляндия, то Украина, то Дон, то Кавказ, то Сибирь, то Архангельск. И это после того, как мир с Германией был подписан в Брест-Литовске и ратифицирован 14 марта специально для этого созванным 4-м съездом Советов в Москве. После того, как Троцкий отказался согласиться на унизительные условия Германии и вышел из русской мирной делегации. А Ленин убедил съезд, что другого пути нет. После этого, когда правительство начало свой переезд в Москву из Смольного, его враги говорили, что оно в Москву эвакуируется, видя, как немцы постепенно захватывают все новые территории. Сразу после ратификации Ленин при очередном свидании с Локартом спросил его: «Подаст нам Англия помощь?» И Локарт честно ответил ему: «Боюсь, что нет». Принимая во внимание эти обстоятельства и то, что немцы медленно двигались по направлению к Петрограду, несмотря на подписанный мир, а может быть именно поэтому, был риск, что союзные посольства, если их скоро не отправить в Европу, могут быть взяты в конце концов немцами в плен. Теперь они делали все, что могли, чтобы добиться окончательного разрешения выехать из Вологды на север, где на рейде в Мурманске стояли несколько английских военных кораблей, охраняя права Великобритании. То есть в Архангельском порту находилось большое количество военного снабжения, присланного в свое время Англией в Россию, еще в начале войны. В дипломатах, живших в тревоге ожиданий, теперь чувствовалась некоторая растерянность. Они недоумевали, почему в Лондоне в эти недели интересы Англии вдруг перестали ясно диктовать правительству, на какой путь и с какими целями встать. И ясно поняв по шифрованным телеграммам из Вологды о настроении уехавших, Локарт начал прямым путем, обходя Вологду, бомбардировать Лондон своим собственным планом, пытаясь убедить Ллойд Джорджа, что интервенция союзников в помощь белым против большевиков будет обречена на неудачу и может спасти положение лишь интервенция в помощь большевикам против немцев. Неудивительно, что и министерство Ллойд Джорджа, и главная военная квартира были поставлены в тупик таким требованиям английского специального агента. Оно шло вразрез со всеми их целями и планами свержения большевиков. Высадить союзные войска для помощи большевикам –